Я выписываю название всех книг, которые читал об Иванове Мозалевский, отправляюсь в библиотеку, и выясняется, что это был популярный драматург начала XIX века, Федор Федорович Иванов, друг поэтов Батюшкова, Вяземского, Мерзлякова, Василия Львовича Пушкина, известный всей Москве хлебосол, весельчак, театрал. Он умер в 1816 году. В одном из московских журналов был напечатан некролог. И в этом некрологе я обнаружил строчки. Он оставил в неутешной печали вдову и двух прелестных малюток. Значит, у этого Иванова было двое детей лермонтовского возраста, может быть, даже НФИ и ее сестра. Но, к сожалению, это только может быть, а не наверное, потому что я не сумел выяснить, были это девочки или мальчики. Да я уже и сам понимал, что я ищу неправильно. Если Иванов умер в 1816 году, то смешно искать сведения о его дочери в его биографии. Но ясно другое. Ясно, что в начале 30-х годов НФИ вышла замуж и переменила фамилию, и было бы естественно искать сведения о ней в биографии ее мужа. Сведения о том, за кого она вышла замуж, проще всего, кажется, почерпнуть из родословных. В дворянских родословных книгах представитель каждого рода занумерован, о каждом пропечатано, когда он родился, где и когда служил, на ком был женат, каких имел детей, какими награжден орденами и чинами, и когда умер. А про женщин более скупо указано, за кого вышла замуж. Существуют сотни таких родословных сборников, и княжеских фамилий, и графских, и баронских, и просто знатных дворянских фамилий. Беда только в том, что фамилия Ивановых, дворян, не принадлежала к числу знатных. Родословие на Ивановых не составлялось или, во всяком случае, не было напечатано. Следовательно, узнать по родословным книгам, за кого девица Иванова вышла в XIX веке замуж, нельзя. Ну что ж, оставалось последнее. Попробовать выяснить, кто в XIX веке женился на невестах, носивших фамилию Иванова. Я выписал в библиотеке Пушкинского дома решительно все родословные книги, какие там есть. Кстати, я думал, что их там совсем немного. А мне нанесли штабеля. И сколько я испытал за этим занятием внезапных радостей и сколько ужасных разочарований. Целые дни просиживал я над этими сборниками, и могу вас уверить, что просматривать их не более веселое занятие, чем читать подряд телефонную книгу. Вот вожу пальцем по страницам. Иванова. Вторая жена князя Мещерского. Не годится. Елена Ивановна. Иванова Любовь Алексеевна. Жена коллежского регистратора Бартенева. Тоже не годится. Любовь Алексеевна. Л.А.И. Иванова. Жена штабс-капитана Кульня. То Глафира Ильинична. Не подходит. Иванова Наталья Федоровна, жена. Чья жена? Я так утомился за этой работой, что даже не могу понять, где остановился мой палец. Смотрю, палец мой торчит в середине родословия дворянской фамилии Обрезковых. И Наталья Федоровна Иванова значится в этой книге женой какого-то Николая Михайловича Обрезкова, о котором тут же и сказано, что это поручик за постыдный офицерскому званию поступок, разжалованный и лишенный дворянства в 1826 году, в военной службе до 1933 года, там уволен 14 классом в гражданскую службу с 1936 года. В конце жизни указано, что был надворный советник. Немного, но это же совершенно достаточно. Я сейчас пойду в картотеку Мозалевского, посмотрю, что он читал про этого Обрезкова, и через 5 минут буду знать решительно все.